Трактир Монпансье был открыт. И Андрея Ильича вдруг осенило. Ну, конечно, нужно только зайти и проверить. В зале никого не было. Только тряс под геранью ушами здоровенный кот, давешний его приятель. У кота был заспанный вид. Замечено, кстати, что коты бывают вполне довольны жизнью и ничем и никогда недовольные. Этот был из недовольных. Плазменная панель показывала вышагивающих манекенщиц. Все до единой они напоминали Веруську. Боголюбов оглянулся. Никого. Зашел за стойку и открыл дверь во внутреннее помещение. Здесь был коридор, довольно светлый. С левой стороны кухня, вся отделанная кафелем, как операционная. Откуда-то доносились голоса. Особенно один, очень определенный, начальственный. И Боголюбов подумал, что Модест Петрович, должно быть, проводит совещание. Кухня оказалась просторной и чистой. Никаких объедков, вчерашних тарелок, алюминиевых жбанов с коричневыми потеками. Никакой застарелой, прогорклой масляной вони. Вот молодец, Модест Петрович. В уверенном ему хозяйстве, как и у Анны Львовны, все в полном порядке. Да они тут все молодцы. Андрей Ильич покрутил головой в разные стороны, провел ладонью по чистому и сухому столу, подошел и посмотрел. Ножи были выложены по размеру, один за другим. Еще какие-то стояли в деревянной стойке, ручками вверх. Одно гнездо пустое. Андрей Ильич еще раз оглянулся и вытащил первый попавшийся нож, оказавшийся широким и коротким. Он осмотрел клеймо. «Что вы тут делаете?» Ронять от неожиданности нож Боголюбов не стал. Аккуратно сунул его обратно в гнездо. «Это служебное помещение, посторонним здесь нельзя. Я ищу Модеста Петровича. Он совещание проводит. Как вы сюда попали?» «Через дверь», — буркнул Боголюбов. «Проходите, проходите отсюда. Туда, там, Модест Петрович». Подталкиваемый в спину Боголюбов прошел. Люди в дверях посторонились. Модест Петрович зорко глянул поверх очков, и охранник в синей форменной рубашке сказал, как будто приговор огласил. «Вот, вас спрашивает». «Да я, собственно, на одну минуту», — промямлил Боголюбов. На кухне он увидел то, чего ожидал. Но на что, надо сказать, мало надеялся, и теперь ему нужно было подумать. «Совещание у меня об эту пору», — сказал Модест неприязненно. «Каждый день бывает. Или чего там, бумажки надо подписать?» «Какие бумажки?» — не понял Боголюбов. «Да на вчерашнего злодея или чего еще?» Про бумажки на вчерашнего злодея Боголюбов ничего не знал. «Тогда потом», — распорядился Модест и покосился на свой палец, крепко прижатый к какой-то ведомости. «Сейчас не до тебя». «Приходите вечером на уху», — неизвестно, зачем пригласил Боголюбов. Ему хотелось, чтобы Модест разозлился. Лучше всего прямо сейчас у всех на глазах. «Ну-ну», — неопределенно сказал Модест Петрович. «Там поглядим». На площадке рядом с музеем разворачивались туристические автобусы. Все лавочки заполнены. Самые отважные сидели на траве, все еще желтой, только-только взявшейся зеленеть. Ах, как Боголюбов любил эту пору. Когда пролезает трава, когда дни становятся длинными и радостными, когда по ночам холодно, почти морозно, а днем на солнышке уже припекает вовсю. Куртка тяжело и ненужно висит на плечах, и хочется стащить ее, закинуть за плечо и идти в футболке. Нужно распорядиться, чтобы запустили фонтан. В толпе он протолкался к фонтану и заглянул. На дне каменной чаши валялись бумажки, фантики, прошлогодние листья, палки и пакеты из-под чипсов. Значит, нужно сначала вычистить, а потом включить. Андрей Ильич понятия не имел, когда включают фонтаны. В мае, в июне или в апреле в самый раз. Может, директору музея-заповедника в Петергофе позвонить? Он наверняка знает. «У нас прекрасный фонтан, правда?» Тихонько сказал кто-то у него за плечом, и Андрей Ильич оглянулся. Приставив руку козырьком к колбу, на него смотрела Нина. Смотрела и улыбалась хорошей улыбкой. «Он здесь со дня открытия музея. Тогда модно было все украшать фонтанами. Лет 10 назад хотели сломать и новый соорудить, но Анна Львовна не разрешила». Боголюбов тоже приставил ладонь к колбу и посмотрел на скульптуру. Крепкая женщина в длинном платье, которое можно было принять и за древнегреческий хитон, и за русский сарафан, в изгибе левой руки держала сноп колосьев, а в правой — кувшин, из которого, по всей видимости, и должна была литься вода. На лбу у нее была повязка, которую можно было принять и за крестьянский платок, и за шапочку Веры Холодной, в роли женщины-змеи. У ног стоял ягненок, слегка похожий на собаку римских легионеров. Боголюбов улыбнулся. Правда, хороший фонтан, очень странный, многозначительный. И тут он вдруг вспомнил странное. Это странное было в доме писателя Спиранского, а он тогда не обратил внимания. Он не понимал, кто перед ним, провинциальная знаменитость и великовозрастный шалун, и всеобщий любимец, или озабоченный деловой человек. Он рассматривал картины папы писателя Спиранского, и все они были похожи друг на друга, как две капли воды. И тогда Боголюбов заметил эту странность, но отвлекся, позабыл. А теперь вдруг вспомнил. Ему хотелось растолкать людей, пронырнуть между неповоротливыми автобусами и припустить бегом по весенней, залитой солнцем улице вверх, а потом свернуть направо и еще раз направо к дому Спиранского. Он даже ногами переступил. — Там сидит ваша собака, — сказала Нина. — Наши бабуси все ругаются, что вы на работу собаку водите. — Где сидит моя собака? — машинально переспросил Боголюбов, думая о том самом, что только что вспомнилось ему. — У самого крылечка. Я хотела Сашу позвать, а он что-то опаздывает. У крыльца на самом деле сидела Мотя, вытянувшись в струнку, в сторону ступенек, смотрела тревожно, навострив уши. «Вот повадилась», — говорила сзади Нина. «При старом хозяине ни разу ее здесь не видела». «Привет», — сказал Боголюбов и захватил в горсть сразу оба шелковых уха. Мотя забила хвостом и расплылась в улыбке. «На работу пришла. Вот молодец, ответственная животная». Животное смотрело на него, как влюбленное. Сзади, выезжая со стоянки, погудел двухэтажный неповоротливый автобус. «Мне нужно с вами поговорить, Андрей Ильич», — быстро проговорила Нина, опустив глаза. Боголюбов оглянулся на проплывающий автобус. Ему хотелось прямо сейчас бежать к Спиранскому и подтвердить свои догадки, ну, опровергнуть на худой конец. А разговаривать с Ниной не хотелось. «Мне бы собаку домой проводить», — сказал он. «У вас что-то срочное?» «Вообще-то да», — твердо сказала Нина. И, понизив голос и придвинувшись ближе, «и хорошо бы не в кабинете, Андрей Ильич». «У нас с вами секреты», — уточнил Боголюбов. «Пойдемте ко мне полдничать», — предложила Нина. «Я живу рядом, по улице вверх и налево. Пойдемте, Андрей Ильич». Боголюбову вдруг стало неловко, как будто она на свидание его приглашала. Да и перемены в ней не то чтобы пугали, а как-то настораживали. Он чувствовал очень определенно, что есть некий сценарий, и герои играют в соответствии со сценарием. А ему отведена роль болвана. Болвана пересаживают с места на место, переставляют туда-сюда. Болвану дают по башке, когда он подворачивается под руку в неподходящем месте. А отделаться от него окончательно никак не могут. Болван, крутя тупой башкой и хлопая глазами, все равно лезет куда не следует и мешает героям всласть насладиться спектаклем. «Я должна вам кое-что показать, Андрей Ильич. А в музее нельзя. Там все у всех на виду. Я еще вчера хотела, но никак не могла решиться». «Вы девушка решительная», — возразил Боголюбов с досадой, чувствуя себя первосортным болваном. «Мотя, пошли полдничать. Ну, давай, давай». Они выбрались из толпы и молча пошли под липами, чуть взявшимися зеленеть. Каждая липа до пояса была обмазана свежей побелкой, и улица от этого казалась очень нарядной. «А когда в этом году субботник?» — рассеянно спросил Андрей Ильич. «Что в этом году?» — не поняла Нина. «Субботник. Трудовой порыв. Все горожане выходят на улицы и приводят родной город в порядок. Вы не знаете?» Нина пожала плечами. «А может, и вправду не знает», — подумал Боголюбов. «Сколько ей лет? 23? 5?» Книг про дедушку Ленина и светлое коммунистическое завтра, про страну советов, где все люди добры, приветливы, румяны, трудолюбивы и истово любят родину, наверняка в школе уже не проходила. «У нас мэр такой, жучила, ужас. Вот вроде Модест Петрович. Каждую неделю трудовой порыв. Всех на работы выгоняют. Принудительно, между прочим. Поделили город на какие-то квадраты. Предприятие каждого квадрата выделяет людей для уборки улиц. Ну, пенсионеры сами приходят. Их заставлять не надо, им все равно делать нечего. А школьников учителя пригоняют». «Молодец, мужик», — похвалил Боголюбов. Нина решила, что он шутит. «У нас тут такая буза была, когда он только с этой инициативой выдвинулся. В 21 веке посреди России принудительные работы. И вообще, я не хочу метлой махать. Я музейный работник, а не убиралка. Почему я должна бутылки собирать и бумажки подметать?» «Ну, без бумажек и бутылок чище», — возразил Боголюбов. Или вам больше нравится в помойке? А я думаю, почему в городе так чисто? Вроде город как город, туристов полно, а чисто. Оказывается, у вас мэр — новатор. Да на него в суд подавали за его новаторство. И что суд? Оправдал, язвительно сказала Нина. Он фотографии представил, как было и как стало. Особенно в центре, где мэрия. Да вы напротив живете, знаете. И вот сотрудники отказаться не могут. Они, хочешь не хочешь, должны. Вот они все во главе с мэром каждую неделю Красную площадь метут, где торговые ряды и там дальше, где земляной вал. Раньше весь город смотреть приходил, это ж цирк. А потом ничего, привыкли. Разве по Конституции положено людей насильно на работы гнать? Вот вы скажите. Углубляться в тему принудительных работ Андрей Ильич не стал. Объяснять девице, что такое на самом деле принудительные работы, счел излишним. Когда заставляют, самое естественное и сильное желание не подчиняться. Вырваться, так сказать, из-под пресса и гнета, да еще натянуть нос тем, кто заставляет. А что делать, если заставить единственный путь к светлому будущему? Вот вопрос, который кто только не задавал. Кажется, весь 20 век люди только и пытались, что осчастливить друг друга насильно, заставить себе подобных работать на это самое светлое будущее. Тех, кто отказывался, сначала заставляли разными способами. Затем стали умерщвлять. Затем принялись умерщвлять всех подряд. И тех, кто соглашался, тоже. Получилось то, что получилось. И вместо светлого будущего наступившее сегодняшнее настоящее, в котором бравый мэр насильно заставляет горожан мести улицы. «Андрей!» — Боголюбов оглянулся. Нина оглянулась. Мотя оглянулась тоже. Лера переждала громыхавшую по брусчатке цистерну с молоком и перебежала улицу. «Здравствуйте!» — она мельком улыбнулась Нине. «Саша с Юлькой пока в отделении остались, и меня отправили домой. Он сказал, что потом ее проводят. А ты...» «Я?» — переспросил Боголюбов неприятным голосом. «Я на работе. Познакомьтесь, Лера. Это Нина. Нина, это Лера». Лера посмотрела ему в лицо, вздохнула и спросила, когда его ждать. «Я сегодня в Москву уеду», — добавила она. «В добрый час», — ответил Боголюбов, подхватил Нину под руку и повел. Мотя постояла, подумала и потрусила за хозяином. Нина ни о чем не спрашивала, и Боголюбов оценил выдержку. Ему очень хотелось обернуться и посмотреть Лере вслед, как она идет по тихой и чистой улице, где только что прогрохотала цистерна с молоком, где солнце путается в корявых ветках старых лип, вдоль добротных заборов с прикрученными к калиткам почтовыми ящиками. Можно было, он оглянулся бы и загадал, чтобы она тоже оглянулась. И она бы непременно оглянулась. И тогда он загадал: «Нам сюда!» Прогремели ключи, открылась калитка, брякнула щеколда. Садик был узкий, как трамвайное депо, с двух сторон стиснутый серым, кое-где провалившимся от времени забором. В тени в ямах лежали кучи слежавшегося до черноты снега. Голые кусты смородины, а за ними вплотную к забору какие-то доски, сваленные в расползшиеся штабели. Штабели наползали на кусты и на дорожку. Под ногами чавкало, как будто они шли по болоту. «Здесь моя бабушка еще жила», — беспечно говорила Нина. Она шла по убогому подворью, привычно, не замечая его убогости. Шла так, как будто вокруг и не было никакой убогости, луж, щепок, невесть откуда взявшихся куч угля, из-под которых на дорожку натекла грязная талая вода. Боголюбов ничего не понимал. Он знал, видел совершенно другую Нину. Он все давно придумал. Она живет в малогабаритной квартире с окнами на стадион или в парк с евроремонтом. На кухне непременно холодильник с зеркальной дверцей. Диван должен быть прогрессивного черного цвета, а на нем подушки желтые и фиолетовые, очень модно и стильно. На стенах постеры с абстрактными рисунками. На кухонном столе вместо скатерти круги из блестящего пластика, кофе-растворимый чайник с подсветкой и кошка. Кошка должна быть обязательно. Какой-нибудь заковыристой породы, голая или, наоборот, остриженная под льва. Кошка должна забираться на полированный стол и брезгливо сидеть среди кружек с видами Парижа, еще обязательно кружка с днем варенья и с фотографическим портретом хозяйки в обрамлении бенгальских огней.